И скорее всего ядро барьера находится в доме лорда? Не совсем. Есть отдельное здание, расположенное неподалеку от дома лорда, оно ближе к южной части города. Охрана там приличная, также присутствуют внешние наблюдатели, и из-за этого сложно туда попасть незамеченным. Поэтому можете не волноваться за его сохранность. Правда, теперь, когда вы сказали о лорде, я могу беспокоиться о сохранности барьера. Если в трудный час он падет, это будет катастрофа для нас всех. Поэтому я хотел бы помочь с его усилением, но лорд мне запретил. Он боится, что я могу сделать что-то не так или ничего в принципе полезного. Вы разбираетесь в барьерах, господин герой? Немного. Я хотел, чтобы барьер слегка изменили, так как тот, что был в крепости, нам не помог. Демоны сильны и готовятся к их приходу. Тогда я постараюсь добиться вашего участия в работе в барьере, если вы того желаете. Буду признателен. Рад помочь. Кстати, это Колизей города. Здесь часто проводились битвы и сражения между авантюристами и монстрами. Так как до священной войны сюда отправляли немало провинившихся грешников, они участвовали в этих боях ради развлечений жителей страны. Немало людей королевства приходили сюда, чтобы испытать свои силы с монстрами или другими авантюристами. Подобная арена приносила много денег и влияния лорду. Теперь это не так, верно? Теперь людей мало туда ходит. Печально, что началась война рас. Это все ради общего блага. Когда все расы исчезнут, настанет полноценный мир. Не будет больше различий между другими. Только люди и ангелы Бога Творца будут существовать в этом мире. Идеальный мир, где люди не будут ущемлены другими расами их силой и продолжительностью жизни. Объяснил Арнан с огромным фанатизмом в голосе и глазах. Вы правда верите, что после этой войны настанет идеальный мир? Вы сомневаетесь в этом? Впервые в словах старика Арнан прозвучали нотки недоверия и подозрения от слов героя. Немного. Я же не из этого мира. Но даже у нас нет идеального мира, несмотря на то, что только мы и есть в своем мире. У вас же тоже происходили конфликты и войны за пределами вмешательства других рас? Спросил Минору. Это было из-за влияния зла, которое было порождено другими расами. Уверен, что после войны всем будет хватать еды и земли для существования. Бог-творец решит все наши проблемы, и мы будем жить в землях обетованных. Звучит прекрасно. С натянутой улыбкой ответил герой, не желая спорить в этом с фанатиком, понимая, что с такими невозможно спорить без вреда для своих нервов. Тем более он не мог осуждать такое мировоззрение, так как был жителем из другого мира. Как и они, не имели права его похищать и вовлекать во все это. Рад, что вы поняли весь великий замысел Бога Творца. А правда ли, что это его замысел, так говорят верховные эшелоны церкви? Но возможно, его планы еще дальше, чем мы думаем. Понятно. После этого Арнан Шаймонт продолжил показывать город герою по имени Минору, пока наконец они не прибыли в церковный дом, где их встретили последователи и послушники Бога Творца, которые были очень любезны и рады помочь герою, призванным самим Богом Творцом. Для всех них герои были словно ангелами или даже выше них, так как даже ангелы уважали героев, которые были избраны или призваны Богом Творцом. От подобного теплого подхода людей этого мира Минору было не по себе, так как не привык, что к нему относились так любезно и хорошо. Но он быстро понял, что это лишь потому, что о его способностях мало что известно, и когда они узнают, что среди других героев он самый слабый и бесполезный, то быстро будут обращаться как с ничтожеством. Так же было, когда он только прибыл в этот мир, со всеми ними подобным же образом обращались, словно с важными личностями. Но стоило им узнать их сильные и слабые стороны, как отношение построилось по степени этих сторон. Лишь потому, что других героев здесь в городе не было, он выделялся и был пока полезен, чтобы люди могли надеяться на лучшее. Недалек тот день, когда все узнают о нем как о слабаке с бесполезной способностью и потенциалом, чтобы потерять веру. Скорее всего, когда новость о его приходе сюда достигнет Верховной столицы, где был центр всей власти человечества, его захотят вернуть, чтобы снова использовать, или захотят оставить здесь демоном. Так или иначе, он не видел перспектив на будущее на стороне людей. Его одноклассники плохо с ним обращались и вряд ли будут горевать, если он умрет где-то. Есть, конечно, парочку знакомых, вроде Ханака Микона, которая единственная общалась со мной хорошо. Правда, Минору терзали слабые сомнения по поводу уничтожения этого города. Он не хотел, чтобы из-за него страдали те, кто не виноват в его бедах. Это было бы неправильно. Но если он не сделает это, то умрет от рук тех демонов. Он совершенно не чувствовал себя здесь в безопасности. Он точно мог быть уверен, что сбежать у него не получится, особенно уйти тайно, когда за его уходом может вызваться огромный шум среди людей. Но как бы он ни просил, нападения на этот город нельзя избежать, как он понял из тех разговоров, что слышал от Мелиодаса. Этот Мелиодас его пугал и в то же время вызывал странные мысли по поводу его имени. Он словно уже его слышал в своем мире, но не может вспомнить. Словно кто-то уже говорит ему это имя, но что оно означало, он не может вспомнить. Как же он ненавидит свою плохую память на незначительные вещи. Эх, так или иначе, нужно собрать еще информацию, а после сообщить ему о ней, сказал Минору себе под нос, сидя на кровати в комнате, которую выделили ему по просьбе священника Арнана. Еще два дня герой находился в городе Зарейту, собирая информацию по всем частям города, включая работу патрулей, количество магов, лучников, воинов и авантюристов. Еще он узнавал, есть ли в городе достаточно сильные личности, и также изучил месторасположение ядра барьера. Конечно, казалось, что столько всего может оказаться лишним, но он подозревал, что если не предоставит нужное количество информации, то могут посчитать бесполезным, а так он покажет свою внимательность к деталям и упорность. Еще глава церкви Арнан воспользовался героем по полной, сделав из него символ надежды для людей, заявив о его присутствии. Из-за этого Минору так долго провозился со сбором информации, так как нужно было большую часть дня ходить по улицам и показывать себя людям, чтобы они верили в Бога Творца и в то, что они не обречены. Это в свою очередь позволило Арнану увеличить свое влияние в городе и открыть герою больше возможностей для получения информации. Но из-за этого возникли проблемы с покиданием города, так как люди митрополита Арнана постоянно следовали за ним, как и люди лорда. Герой чувствовал себя куском мяса на столе, который хотят разделать два человека и не дают ему возможности для маневров. Хоть Арнан верит герою и пока не заподозрил его в обмане, это не значит, что так будет продолжаться долго. Поэтому он старался поддакивать фанатику, чтобы тот не обращал внимания на его действия, считая их попытками помочь. Но потом ему выдался шанс, когда появилась информация о сильной активности агрессивных и новых монстров, которые стали убивать авантюристов и патрульных. Минору использовал это как предлог, чтобы покинуть на время город, чтобы расследовать это дело, считая это деянием демонов. Лорд, конечно, был против отпускать героя, как и митрополит, но благодаря речи о справедливости и защите слабых, он смог убедить последнего и пообещать лорду Каэлю, что постарается поддержать его в некоторых вопросах города, чтобы его власть совсем не пропала. Таким образом он смог покинуть город вместе с несколькими охранниками от Арнана и Каэля. Это было необходимое условие для его безопасности и точного возвращения обратно. Также с ним отправились две группы авантюристов, в каждой по 7 человек, которые были опытными и разбирались в монстрах, как специалисты. И таким образом их было почти 30, включая охрану и героя. Когда они покинули город, то несколько минут шли по лесам, встречая иногда обычных низших монстров, а потом внезапно несколько очень сильных агрессивных монстров, с которыми завязался бой, закончившийся победой и небольшими царапинами от всей группы. «Как мы и думали», — задумчиво проговорил авантюрист, осматривая труп монстра. «Что именно? Монстр по факту является крысохватом из низшего класса», — сказал авантюрист, осматривая труп крупного монстра, напоминающий огромную крысу с длинным туловищем и хвостом, словно лезвием, вместе с острыми когтями и зубами. «Серьезно, это не может быть крысохват», — сказал другой авантюрист с неверием. «Почему это?» — спросил Минору. «Они более мелкие и менее сильные, поэтому находятся в низшем классе по классификации. У них нет особей, способных перейти в слабый класс, который выше на одну ступень», — объяснил авантюрист. «Может, это эволюция?» — предположил другой авантюрист. «Может быть», — задумчиво проговорил авантюрист, что сомневался. «Гильдия уже строила такую теорию, но не может весь вид крысохвата резко эволюционировать. Тем более здесь не только крысохват, еще болотные жаберы и озерные скрабиты», — сказал авантюрист, осматривая трупы названных монстров, один из которых напоминал слизистую жабу, но с белой кожей и острыми зубами, а также длинным языком, покрытой зеленой субстанцией. Второй труп выглядел как серое существо с длинным туловищем, словно у человеческого ребенка или подростка, с едва заметными чашуйками, которые светились темно-красным светом, как и глаза, имея при этом длинный хвост. Тут ведь до болота и озера несколько километров. Что они забыли здесь так далеко о своей среде обитания? При этом оба выглядят не так, как должны быть. Особенно я отметил, что их расовые способности усилились. Смотрите, яд Джабер обычно парализует, но этот уже вызывает помимо полной параличи жжение кожи, оставляя сильные ожоги, словно от огня. Скрабиты обычно не обладают такой конструкцией тела, но теперь они ничем не уступают гоблинам в телосложении. В воде так и вовсе они будут сильнее, объяснил авантюрист свои наблюдения. И все при этом находятся в низшем классе, но теперь их сила и возможности словно в слабом классе. Как это возможно? Задался вопросом авантюрист. Но больше всего у меня вызывает странности их кровь. Кровь, что с ней? Спросил уже герой. Она другая немного. Это сложно заметить, но обычно у некоторых монстров она имеет более примечательный запах из-за их особенностей. Вот только у всех почему она одинаково красно-серая, словно с чем-то разбавлена. При этом я заметил, что у некоторых монстров глаза были красными, словно они показывают свою дикость и потерю контроля над собой или то, что кровь ударила им по мозгам. Значит, на монстров повлияло что-то или кто-то. Поэтому они такие агрессивные и сильные, это дело рук демонов, заявил герой. Не исключено, если даже такие монстры, что не должны покидать свои природные территории, стали нападать на все, что видят, то дело приобретает дурной оборот. Барьер не сможет отогнать, если столько монстров резко нападет на город. Они не имеют контроля над собой, а значит не имеют страха. Значит, инстинкты не прикажут им уйти от барьера. Это плохо. Гильдия знает об этом? Спросил один из стражников лорда. Мне говорили, что они подозревают такую возможность. Такая агрессия просто не свойственна разным группам и видам монстров. Это не совпадение и не случайность, а чья-то цель. Если даже низшие монстры стали такими сильными, каким-то образом, то более сильные могут стать еще сильнее. Это значит, что теперь лес стал опасен как для людей, так и для демонов, объяснил авантюрист. Нужно возвращаться и быстро об этом сообщить. Я же сказал, гильдия догадывается об этом, но нам нужно больше информации. Было бы хорошо поймать живого монстра, для того, чтобы его изучили специалисты. Также нужно найти логово монстров и узнать, размножаются ли эти монстры или только искусственно могут появиться. Это будет сложно. С нами герой, две группы опытных авантюристов и сильные охранники с целителями. У нас огромные шансы удачно поймать живого монстра без больших потерь. Но будет сложно выполнить несколько задач одновременно. Поэтому я предлагаю разделиться, предложил герой. Исключено, господин герой. Монстров здесь слишком много. Если с вами что-то случится, есть огромный риск ослабить линию защиты города. Тем более лорд и глава церкви нам этого не простят, сказал авантюрист, смотря на стражников героя. Но нам нельзя долго здесь находиться. Ночью будет еще опасней. Поэтому надо быстро выполнить все задачи до наступления темноты. Вы правы, но риск слишком велик. Лучше мы выполним одну из нескольких задач, чем рискнем чужими жизнями, объяснил авантюрист. От подобных логичных слов Минору не нашел что сказать, чтобы не вызвать лишние подозрения. Он хотел воспользоваться этим шансом, чтобы найти Мелиодаса и сообщить ему сведения, но за его шагом постоянно следят, даже во время сражения с монстрами стражники едва отходили от него. Когда он уже пытался рискнуть пойти на отчаянный шаг со стороны деревьев и кустов, со стороны послышались шаги, которые привлекли всех присутствующих здесь к боевой готовности. Сразу после этого вышел молодой мужчина в сером плаще, прикрывающий его капюшоном, из-за чего нельзя разглядеть лицо. «Кто ты такой? Назовись, но не приближайся и не делай лишних движений», — с осторожностью озвучил авантюрист, так как считал появление одинокой фигуры в лесу полным монстров очень подозрительной. «Я пришел за героем», — заявил мужчина спокойным тоном, после чего все стали еще более бдительными от озвученных слов. «С какой целью?» – спросил более строгим тоном авантюрист. «Вам знать не обязательно. Господин устал ждать, пора возвращаться», – сказал мужчина и достал из-под плаща обнаженный меч, после чего в него были выпущены стрелы и магические снаряды из огня и молнии. Но в ответ мужчина прошептал что-то себе под нос и взмахнул мечом, и из него вышла дугообразная темно-красная энергия, которая уничтожила стрелы и заклинания, а после приблизилась к ним. Авантюристы вместе с героем и охранниками увернулись в последний момент, пока дугообразная энергия не уничтожила позади них несколько деревьев, оставляя за собой пламя. «Отступаем, он слишком силен, защитите героя, он его цель», — скомандовать лидер авантюристов, быстро разобравшись в ситуации и приняв решение. Стража героя сразу же выступила вперед, давая тому возможность безопасно отступить. Авантюристы же стояли впереди всех, но далеко друг от друга, чтобы их нельзя было убить одной атакой разом и таким образом разбежаться всем в удачный момент, так как противник один и всех он точно не поймает или убьет. «Герой, уходите, мы его задержим», — сказал стражник с решительным выражением. В ответ герой промолчал и стоял неподвижно со слегка опущенной головой, над которой была тень, из-за чего нельзя было увидеть его выражение лица. Из-за подобного действия все стали волноваться за героя, думая, что он боится или не может их бросить из-за своего долга. «Простите», – прошептал герой, сжимая кулаки. В следующее мгновение вокруг таинственного мужчины образовался темный туман, который быстро покрыл все пространство вокруг них в лесу, а после слышались звуки криков боли. Авантюристы один за другим падали на землю намертво. Пока стража пыталась увести героя, но им помешал таинственный мужчина, который напал и стал их убивать. Минору смотрел на то, как эти люди отдавали свои жизни в надежде его защитить, чтобы в итоге это оказалось зря, и он просто стоял, не двигаясь, пока они умирали, смотря на него с непонимающим взглядом. «Идем, господин устал ждать тебя», — сказал таинственный мужчина, убирая меч в ножны под плащом, а после направился в другую сторону, чтобы за ним следом направился герой. Темный туман уже пропал, и можно было увидеть, что все члены группы были убиты и валялись на земле. Лишь стражники в последние секунды своей жизни успели осознать предательство героя и умереть с болью на сердце. Минору было неприятно все это видеть и осознавать, но пришлось ужесточить свое сердце, чтобы не умереть так же, как они. Ради своего выживания нужно пойти на жертвы. Через некоторое время Минору в сопровождении таинственного мужчины прибыл в еще одну чащу леса, где они миновали невидимый барьер и могли увидеть Мелиодаса и его отряд в полном составе, который просто сидел в разных местах и занимался своими делами, вроде поедания фруктов, мяса или играя с магией друг с другом. Подобная картина была знакома Минору за время их путешествия. Стоило им пересечь барьер, как таинственный мужчина снял плащ с капюшоном, показав знакомого всем демона Шона Мичифроуста, личного рыцаря и члена отряда 10 заповедей. «Наконец-то ты вернулся. Были проблемы, Шон?» — спросил Мелиодас, ощутив появление дуэта в радиусе барьера своими навыками наблюдения за окружением. Сам он при этом работал над чем-то, держа в руках стеклянную колбу с кровью, а рядом лежал труп монстра. «Нет, господин, если не считать проблемных авантюристов, но я с ними справился. Они были сильны, немного, здесь таких хватает, нельзя расслабляться. А как твои успехи, Минору?» — снова спросил Мелиодас уже героя-предателя. «Я выполнил ваше поручение, Мелиодас сама», — сказал Минору с почтительным выражением, не желая лишний раз рисковать, и поэтому стал более учтивым и верным. «Ну, рассказывай, что ты узнал». После слов Мелиодаса, Минору достал из кожаной сумки карту города, на которой были отмечены все самые важные места, которые Мелиодас попросил разузнать. Он объяснил, сколько и где расположены стражники рядом с этими местами, и объяснил основную структуру безопасности по всему городу, включая патрули на стенах и другие меры защиты. Подробно он объяснил, как устроен барьер и какие дела творятся в нем. «Неплохо. Эта информация очень полезна. Теперь мы знаем, куда нанести удар. Ты хорошо справился, Минору, со своей задачей. Я рад, что ты выбрал правильную сторону в этой войне», — сказал Мелиодас с улыбкой, пока карту рассматривали все присутствующие, желая запомнить структуру города. «Рад услужить могущественным и щедрым господам за шанс примкнуть к ним и проявить себя», — сказал Минору, сделав поклон в знак признательности и преданности. «Теперь тебе осталось уничтожить ядро барьера, чтобы мы смогли напасть. Ты ведь справишься с этой задачей?» — спросил Мелиодас. «Да-да, справлюсь. Ты не уверен в себе?» — заметил Мелиодас. «Немного. Все-таки там много охраны и трудно подобное провернуть незаметно из-за большого числа людей снаружи. Не уверен, что у меня хватит навыков. А ты попробуй. Если боишься шума, то устрой какой-нибудь еще шум еще более громкий, чтобы стража отвлеклась на него. Это даже даст нам больше шансов напасть внезапно. Но как я...» — хотел было закончить Минору, не зная, как подобное устроить, как вдруг Мелиодас резко вытянул в его сторону руку, из-за чего тот удивился и прикрыл глаза от страха, думая, что его хотят ударить или убить из-за заметного сомнения. Но правда в том, что рука Мелиодаса миновала Минору через плечо и удлинилась через темную материю, словно резиновая, чтобы достигнуть края барьера, и резко кого-то схватив и вытянув из кустов на всеобщее обозрение на землю, продолжая держать его за шею очень сильно. «И кто это у нас здесь? Шпион?» — спросил Мелиодас с веселыми нотками, пока многие присутствующие здесь девушки и Шон напряглись на незваного гостя. «Шон, за вами, похоже, следили», — сказала Юи Факт. «Будь в следующий раз осторожней», — посоветовала Шизуна. «Простите меня, мой господин, я совершил грубую и непростительную ошибку. Позвольте мне ее исправить», — извинился Шон, опустив голову в знак раскаяния. «Ничего страшного, просто у этого человека много навыков на сокрытие и незаметное наблюдение за целями, что те даже этого не заметят шестым чувством. Даже мне было сложно его заметить первые секунды, но так или иначе ему уже никуда не сбежать. Как думаешь, Минору, кто мог послать за тобой наблюдателя?» — спросил Мелиодас. «Скорее всего, лорд или митрополит церкви Бога-Творца. Значит, все-таки тебя заподозрили в чем-то, это печально. Значит, тебе придется поспешить с планом по снятию барьера. Ты ведь это понимаешь, верно? Но что делать с ним?» — спросил Минору, смотря на пойманного шпиона. «Господин, позвольте мне убить его?» — спросил Шон. «Хорошо», — сказал Мелиодас, отдавая пойманного человека в руки Шона. В момент передачи горло мужчины освободилось, и тот смог наконец-то вздохнуть и заговорить. «Ах, предатель, трус, будь ты проклят на всю жизнь и в следующую. Бог-творец покарает тебя и всех твоих близких. Запомни, герой, кара настигнет тебя. Лорд не оставит твои деяния безнаказанными», — кричал шпион полным праведного недовольства голоса, пока его наконец не пронзил меч в сердце, а после не отрубили голову для надежности. «Не бери близко к сердцу его слова. В будущем мире не придется бояться Бога-творца, если мы выиграем, надеюсь. Но теперь, когда шпион мертв, на меня падут подозрения. Используй его смерть как повод. Как я понимаю, за героями следить не совсем правильно по заветам церкви Бога-творца. Я понял вас, но можно кое-что попросить?» — «Ты имеешь наглость», — хотел было договорить Шон, но был прерван поднятой рукой Мелиодас. «Говори, не могли ли вы пощадить некоторых людей в городе, не обязательно многих или половину, лишь некоторых оставить в живых? Я уверен, что от нескольких человек не будет проблем, тем более вы могли бы их завербовать, как и меня», — предложил Минору. Он все еще сомневается в себе. Похоже, всему виной воспитание его родителей и общество не дают так просто пойти на создание массового убийства людей. Совесть в этом человека еще жива, но как любой человек, он должен адаптироваться, чтобы выжить, — подумал Мелиодас. «Зная свое место, чтобы просить господина о таком», — возмутился Шон подобной просьбе. Также были недовольны другие девушки. «Шон верно говорит, это слишком наглая просьба, Минору, да и тебе это невыгодно. Ты просто представь, если бы несколько тех человек однажды вернулись праведным гневом, помня и зная о твоем предательстве, что все близкие им люди, друзья и родственники погибли из-за тебя. Они наберутся силой вернуться за тобой, чтобы отомстить, и возможно, они заберут у тебя все. Ты же знаешь, как подобное бывает, верно?» — спросил Мелиодас с ухмылкой, смотря на героя, который все еще сомневается в своих действиях. «Да верно», — признался герой, помня истории, что читал о персонажей, что возвращались мстить, приобретая огромную силу. «Тогда отбрось страх и будь смелее в своих решениях. Жертвы на войне — обычное дело. Если справишься, то все твои страхи покинут тебя, и ты сможешь сам отомстить», — напомнил Мелиодас о том, почему он захотел присоединиться к ним. «Хорошо, я выполню свою роль». «Отлично, мы будем ждать падения барьера. Не советую задерживаться слишком долго, иначе будут последствия. И пока ты не ушел», — сказал Мелиодас и достал прозрачный хрустальный шар, из которого появился розоволосый мальчик с весьма женскими чертами и очками. «Гаутер, передай воспоминания из этого человека о городе Змейки», — указал Мелиодас на Минору и Мирасциллу, что лежала на ветке дерева полусонной. «Хорошо», — сказал Гаутер, подходя к Минору. «Постойте», — возмутился герой. «Не волнуйся, только воспоминания, ничего трогать не будем. Змейка, спускайся», — потребовал Мелиодас. У Минору не было выбора, и поэтому он позволил заглянуть в его воспоминания и передать их Мирасцилле. Процесс занял некоторое время, но благополучно закончился, чему герой был очень рад, ведь было неприятно, когда в твоей голове кто-то сидит и наблюдает за воспоминаниями. Как только они закончили, Минору покинул компанию Мелиодаса вместе с Шоном. После встречи с Мелиодасом и его отрядом, Минору отправился в город в сопровождении Шона, чтобы уменьшить шансы его смерти от монстров или других факторов до прибытия. К этому времени уже был вечер, и последнее солнце начало садиться за горизонт. Как только они приблизились к стенам города, Шон пропал и вернулся к своему господину, а герой шел прямо в сторону ворот быстрым шагом. «Господин герой, мы рады вас видеть. Что-то случилось?» — спросил стражник, заметив, как спешит герой, помня, что говорили его товарищи о том, что герой отправился в путь с охраной и авантюристами, но ни тех и ни других здесь не было. «Да, мне нужно срочно встретиться с митрополитом», — потребовал герой с волнением в голосе, показывая спешку в своих намерениях. «Конечно, проходите», — кивнул стражник, давая добро на проход герою без лишних расспросов, считая, что подобным можно пренебречь, если это касается чего-то важного для героя. Сразу как герой миновал главные ворота, тот взял ближайшую лошадь у одного из людей, что на ней скакал по улицам, но не мог отказать герою, особенно когда узнал его и видел, что дело срочное, поэтому отдал ее без вопросов. Через некоторое время герой прибыл в главную церковь города, где тот ворвался быстро внутрь и начал искать митрополита, который, к его счастью, присутствовал и был весьма удивлен странному поведению Минору. «Господин герой, что-то случилось, вы выглядите уставшим и нервным», — сказал Арнан Шаймонт с обеспокоенным тоном. «Да, у меня срочная новость, нужно немедленно действовать, пока не стало слишком поздно», — очень громко заявил герой, отчего все присутствующие здесь слуги Бога Творца показали обеспокоенное выражение от слов героя. «Я слушаю вас, герой, говорите, что случилось? Это как-то связано с тем, что вы были в диком лесу», — уточнил Арнан, подойдя поближе и опустив на плечи героя руку, чтобы того успокоить. «Да и не только. Наша группа столкнулась с новым видом монстров, и в разгаре сражения охрана лорда внезапно напала на нас. Сначала они убили ваших людей, а потом помешали авантюристами, из-за чего те погибли в схватке с монстрами, получив удар в спину. Благо я смог с ними справиться». «Что? Как такое может быть? Люди лорда сделали подобное? Немыслимо», — заявил в удивлении Арнан. «Это еще не все. Стоило мне попытаться вернуться и позвать на помощь, как на меня напал мужчина в черном плаще, который, как я понял, следил за мной еще с города. Я давно ощущал чье-то присутствие, находясь в городе. Лорд послал его следить за мной. Скорее всего, он сделал это, чтобы следить за моими действиями или убить в нужный момент. Зачем ему это?» Все еще в неверии спросил Арнан с другими людьми, что слышали эти новости. «Потому что он работает с демонами и не хотел, чтобы мы раскрыли тайну, связанную с монстрами. Но он недооценил меня, и я смог выжить и вернуться сюда, чтобы вас предупредить. Скорее всего, он будет все отрицать и готовится предпринять какие-то действия, чтобы помочь демонам. Нам нельзя терять ни минуты и остановить его, пока не слишком поздно», — заявил Минору с огромной надеждой, смотря на старика в золотисто-белом одеянии. «И мы остановим его. Я всегда подозревал, что он не чист сердцем и душой, но не думал, что он продаст душу демонам ради еще большей власти. Соберите всех наших людей и магов, объявите народу преступление лорда. Сегодня мы покараем предателя человечества и вернем покой в стены этого города», — объявил Арнан своим людям, чтобы те решительно кивнули и разбежались исполнять его волю. «Господин герой, надеюсь, вы способны идти с нами. Я устал и измотан битвой с монстрами и людьми. Я догоню вас, как только верну силы». «Хорошо, вы поступили правильно, что примчались сюда и сообщили эту новость нам. Бог-творец запомнит ваш поступок и вознаградит сполна». После этих слов Арнан направился тоже готовиться покарать лорда. «Не сомневаюсь», — с тенью на лице сказал себе под нос герой. После возвращения героя прошел целый час, за который уже успело опуститься солнце и город был погружен в темноту, пока не зажглись магические кристаллы на столбах и факелы на стенах. Сам лорд только успел узнать об возвращении героя и отметить, что вернулся только он один. Стража не задала герою никаких вопросов из-за его внешнего вида и поведения, что, по мнению лорда, неоднозначное решение, ведь неизвестно, что это могло бы знать для других. Теперь многие волнуются, что могло произойти что-то плохое с героем. Шпион, который следил за героем, так и не вернулся, что еще больше беспокоило лорда. Но интуиция говорила ему, что дела становятся плохими и нужно что-то предпринять, но что именно, неизвестно. Сейчас герой находится под покровительством Арнана Шаймонда, главы церкви этого города, и невозможно силой вернуть героя, только переговорами, что займет время и нервов у лорда, общаясь с упрямым стариком, который хочет кусок власти в городе при удобном случае. Он уже жалеет, что вызвал митрополита в свой город, чтобы успокоить людей. До этого церковью занимался их епископ, с которым у него были хорошие отношения, и тот не пытался увеличить свое влияние. Лорд лишь надеялся, что ничего плохого не случилось с героем, Ему и так хватает работы из-за проблем, которые растут с каждым днем. Заполнять бумаги и проверять отчеты его подчиненных, которые помогали в руководстве города, очень утомляло. «Милорд», внезапно в комнату ворвался его дворецкий Харрисон с нервным выражением. «Что такое?» – спросил обеспокоенный лорд. «У нас проблемы. Люди в городе начали бунтовать и требовать вашего присутствия. Их всех возглавляет митрополит Эрнан Шаймонт вместе со своими людьми. Что, где они сейчас?» Удивился и возмутился лорд такому расклад, что аж встал резко со своего места. «Они уже близко к вашему дворцу. Прямо сейчас они должны быть на полпути к воротам дворца. Проклятие! Что это все значит? Восстание, переворот или предательство? Чего пытается он этим достичь в такой момент?» Спрашивал себя разгневанный и недовольный лорд. «Городская стража сообщила, что люди, по словам Шаймонда, обвиняют вас в предательстве человечества», — ответил дворецкий. «Что за бред? Это невозможно. Ты сам знаешь, что я не могу быть предателем. Я понимаю, но другие могут не понять. Что нам делать? Нельзя позволить хаосу и беспорядкам в городе вызвать слишком большие разрушения. Город и так едва держится. Прикажи всем свободным стражникам утихомирить людей в городе. Я же отправлюсь на встречу с Шаймондом», — заявил лорд, идя в сторону двери. «Вы уверены?» «Да, не останавливайте их. Я сам разберусь с этим недопониманием. Тем более вряд ли моя стража посмеет поднять оружие на митрополита церкви Бога Творца. Уж лучше они проконтролируют беспорядки в городе от обычных людей», — объяснил лорд, покидая свой кабинет. «Вы, как всегда, мудры, мой лорд». После слов дворецкого лорд покинул кабинет и направился навстречу бунтующим людям, а точнее к их лидеру митрополиту. Спустя нескольких минут ходьбы, лорд уже был на улице, где мог видеть, что ворота людьми уже преодолели, а стража была в тяжелом положении, не способная поднять оружие на бунтующих, так как тех возглавлял сам представитель церкви Бога Творца, что для многих является попыткой оскорбить Бога Творца, если напасть на него. Люди же, которые следовали за митрополитом, были вооружены палками, дешевыми копьями, вилами, факелами и мечами. При этом бунтующие люди пока ничего не разрушили, не считая ворот дворца лорда, они лишь приближались к главному входу во дворец. «Покажись, предатель! Лорд Зерату, выходи! Покарайте предателя! Подлый трус, вор, слуга демонов, жители прекрасного города Зарейту! Успокойтесь, прошу вас! Нет нужды кричать или угрожать! Я здесь! Поэтому прошу вас, будьте благоразумны и не вредите никому», — заявил лорд, выходя навстречу толпе, во главе которой был Эрнан Шаймонт вместе с его подчиненными рядом. При этом стражники лорда тоже подоспели и встали рядом с ним. «Твои слова гнусны и порочны, бывший лорд Зерату. Я всегда знал, что вы нечисты на руку, но чтобы настолько пасть и прислуживать демонам, за подобное деяние я покараю тебя», — заявил Эрнан очень громко. «Какой еще прислужник демонов? Вы сами хоть понимаете, что натворили своим поступком, создав хаос в городе? Если бы я этого не сделал, никто бы не призвал бы вас к ответу. Вы обвиняетесь в сговоре с демонами и попытке убить героя, чтобы скрыть свои преступления». «Убить героя? Стоп, все успокойтесь», — крикнул лорд, заметив, как толпа стала очень зла от каждого слова старика в белом и начала приближаться к нему. «Нет смысла лгать или пытаться нас обмануть. Мы знаем правду», — сказал Эрнан, ударив золотым скипетром, от которого исходил золотой свет. «Выслушайте меня, лишь об этом я прошу. Это какое-то недоразумение», — молил лорд, желая решить все мирно и по-человечески, иначе его судьба будет очень тяжкой. «Последнее, что ему надо, так это потерять свое место лорда и быть казненным в собственном городе, ради которого он отдал все, что имел, чтобы построить и защитить. Хаем, так уж и быть, Бог услышит и оценит, поймет и простит. Правда и ложь не смогу обойти его слух и взор. Кто бы ни стал его свидетелем, все встанут на путь просветления истины. Да начнется суд Творца», — крикнул Эрнан, и скипетр в его руке засветился еще ярче и окружил своим светом всех вокруг. «Теперь ты не сможешь солгать под действием силы правды, иначе я это почувствую или тебя коснется обратная реакция магии, твое тело и душа будет заклеймены как грешник». «Я понимаю», — кивнул лорд суровым видом. «Отвечай на мои вопросы только да и нет. Являешься ли ты, лорд Каэль Зерату, предателем человечества?» «Нет». «Служишь или служил ли ты демонам?» «Нет, никогда. Ради защиты людей от них я бы не стал столько сил вкладывать, чтобы все отдать демонам». «Молчать, говоришь лишь да или нет. Посылал ли ты своих стражников с приказом убить героя?» «Нет», — громко и уверенно заявил лорд. «Посылал ли ты за героем кого-то с дурными намерениями?» — спросил очень суровый митрополит. «Да», — крикнул лорд с тяжелым выражением, понимая, что попытка сказать «нет» будет считать ложью, ведь вопрос задан под весьма неприятным углом. Следить за героем по факту дурное намерение, да и наличие того, что он кого-то посылать, нельзя отрицать. От подобного ответа многие люди стали еще злее и уже были готовы наброситься. «И ты приказал ему убить героя?» — спросил митрополит. «Нет, я просил его следить за ним и ничего более. Невозможно, ты говоришь правду. Но как это может быть? Герой ведь сказал». После услышанного окружающие люди были удивлены и ошеломлены данными новостями. Некоторые были в недоумении от того, что оказывается, что они зря сомневались в своем лорде и поэтому им стало стыдно. Но больше всего вопросов у людей к митрополиту. «А где собственно сам герой?» – спросил лорд. «Он должен был уже быть здесь», – сказал митрополит. Как вдруг некоторые маги почувствовали и увидели, как барьер города исчез, включая Эрнана и лорда. «Ты это почувствовал? Барьер, он исчез», — договорил лорд с неверием в увиденное. «Но как, это твоих рук дело?» — требовательно спросил митрополит, смотря на лорда. «Нет, я сам не понимаю, как такое могло случиться. Барьер не мог так просто пасть. Мы бы заметили, если бы его попытались разрушить. Но если не заметили, то скорее всего, кто-то повредил или уничтожил ядро», — договорил уже митрополит. И в следующее мгновение вспыхнули взрывы, которые могли услышать все, и почувствовать, словно земля трясется под их ногами. Даже можно заметить, как поднимается пламя в тех местах, привлекая к себе внимание. «Митрополит, что нам делать?» – спросили служители церкви Бога Творца. «Лорд, что нам делать?» – спросили стражники. «Немедленно сопроводите людей в безопасное место. Соберите всех наших людей вместе и начните решать причину беспорядков. Главное – спасти людей. И найдите героя. Мне нужно узнать правду от него лично», — заявил митрополит Эрнан. «Я уже послал свободных стражников в город. Объявите тревогу о нападении. Пускай стража на стенах держит свои позиции. Неизвестно, диверсия ли это, поэтому нельзя позволить защите города ослабнуть без барьера. Сообщите гильдии авантюристов и наемников, что назначено задание и награда по помощи в городе. Все это от моего имени. И приведите ко мне главу стражей, быстро», — приказал лорд Кайль. «Ты думаешь, это нападение демонов? Я в этом уверен, и герой в этом замешан. Еще ничего не доказано. Твоя вера ослепляет тебя со старостью. Даже герой может быть грешником. Герои избраны самим Богом Творцом. Но кто сказал, что они перестают быть людьми с их недостатками, когда становятся героями?» — спросил лорд недовольным тоном. 10 минут назад до падения барьера, Минору сейчас был неподалеку от здания, которое, как он понял, было местом расположения ядра барьера. Сейчас в городе был хаос и большой шум, который привлекал внимание всех к нему. Половина всей городской стражи уже была далеко от места барьера, и поэтому оставались лишь 2 стражников, которые охраняли вход в здание. И когда Минору увидел шанс, то быстро подбежал ко входу с наигранным видом усталости и сообщил страже о том, что им приказано от лорда помочь подавить беспорядки, на что те начали упираться, ссылаясь на приказ от лорда. Но в ответ герой обманул их встречным приказом от лорда созвать всех стражников в городе и сказал, что посторожит вход вместо них, на что те согласились и убежали. Стоило стражникам покинуть двери в здание, как герой вошел и достал свой лук, зачаровывая свои стрелы магией, начав убивать стражников на своем пути. Многие не успели отреагировать от внезапных выстрелов героя, так как это произошло внезапно. Тем более герой был сильнее обычных стражников, но не мог победить всех стражников разом. Поэтому пользовался элементом неожиданности и скрытности в здании, убивая каждого по одному и незаметно, пока наконец он не убил половину стражников и магов на своем пути, чтобы оказаться в зале, где было ядро барьера, который поддерживали маги, что не замечали окружающий мир, сосредотачивая свою магию в голубом шаре в центре всего зала на каменном алтаре. Минору медленно подходил и выпускал стрелы в магов, что не замечали его появления и того, что их товарищи умирали один за другим, пока наконец в зале не остался только герой и трупы магов, находясь прямо возле голубого шара, что испускал огромный запас энергии. «Наконец-то, я смогу сделать это. Осталось только разбить этот шар, и моя жизнь будет в безопасности», — подумал Минору с улыбкой на лице, доставая кинжал, чтобы им разбить шар. «Вы в порядке? Я заметил трупы и поспешил сюда», — прокричал бегущий стражник, забегая в зал, чтобы увидеть сцену деяний героя возле трупов. «Что здесь произошло, герой? Что вы делаете? Уходи, забудь то, что видел, и беги из города. «Пока еще можешь. О чем вы говорите? Что вы задумали? Неужели это вы, Агрх?» Хотел было договорить стражник, но внезапно его пронзил кинжал прямо, которым Минору хотел разрушить ядро в шею, задев артерию, из-за чего тот ощутил сильную боль и упал. «Я предупреждал тебя», — сказал герой, подходя к раненому стражнику и извлекая из его тела кинжал, но внезапно тот схватился за ногу героя. «Отпусти мою ногу, Агр, не делай этого, герой, прошу», — молил едва живой стражник. В ответ герой ударил ножом руку стражника и подошел к ядру с окровавленным ножом, уже замахиваясь для удара, зачаровывая кинжал магией, чтобы точно его разрушить. Как вдруг он замер. «Стоп, я правда это сделаю? Если я это сделаю, то многие умрут, и в их смерти буду виноват я». В сердце болит от этой мысли. «Это плохо, так нельзя. Почему я делаю это? Зачем? Я причиняю людям боль. Я ведь не такой», — думал про себя герой, словно осознал свои действия только что в последний момент. В этот момент он вспоминает все то, что ему говорили его родители в родном мире и чему учили в детском саду и школе, понимая, что его действия бессмысленны. Его ненависть испарилась и пришло осознание того, что это просто неправильно. «Герой, прошу, не надо, ради Бога Творца и человечества», — молил едва живой стражник, понимая, что большего он сделать не мог. Когда герой уже хотел бросить кинжал на пол и сдаться, смирившись со своей судьбой, внезапно плохие воспоминания вспыхнули в его голове, словно по выключателю, то как над ним издевались его одноклассники и как считали люди этого мира пустым местом. Даже слова Мелиодаса о том, что его бросили умирать, вспыхнули в голове. Все это разом внезапно пробудило ту самую ненависть и обиду, которую Минору накопил за все те годы, что пробыл в своем мире и в этом. Сразу как он это вспомнил, он сильнее сжал кинжал в руках, с недовольным лицом ударил по голубому шару со всей силы, отчего на том сначала появилась трещина, а затем они стали расти, чтобы в следующее мгновение шар взорвался голубым светом и отбросил героя к стене. И следом за этим барьер, что окружал город, исчез, что сразу же заметил отряд Мелиодаса, который наблюдал за города с холма, готовыми выступать. Из-за темноты их было почти невозможно заметить. «Пора начинать. Отряд 10 заповедей выступает этой ночью, чтобы захватить город Зарейту. Это наш момент проявить себя в войне, раз», — скомандовал Мелиодас, и следом за его словами открылся фиолетовый портал, созданный Миросциллой, в который все зашли. Сразу как барьер города Зарейт упал, некоторые стражники на стенах это сразу же заметили и были обеспокоены. Но через некоторое время поступил приказ сохранять спокойствие и быть более бдительными. Вот только это было сложно из-за темноты и отсутствия барьера за спиной. Только благодаря кристаллам и факелам они могли хоть что-то разглядеть. Спустя недолгого времени из леса раздаваться очень громкие звуки разных монстров, что вызывало сильное давление на стражников. Ведь без барьера монстры теперь могут легко подойти к стенам, особенно летающие монстры. И после звуков из леса, последовали многочисленные тени среди ночи, что едва можно было увидеть людям среди деревьев и кустов. Но стоило этим неизвестным теням выйти из леса на открытую местность, как стражники заметили их передвижение. Но больше всего стражников удивило количество. Они могли видеть, как множество монстров с красными глазами, что ярко светились в темноте, бежали на город. Их тысячи, и они все прибывали и прибывали со всех сторон, окружая стены города и приближаясь к ним очень быстро. «Поднимайте тревогу, зовите авантюристов, стреляйте по ним стрелами и магией, не дайте этим монстрам приблизиться к стенам, следите за небом, приготовьте баллисты, поднимите тревогу по всем стенам», — кричал командир своим людям, что те стали послушно исполнять. Как же не вовремя это случилось? Это совпадение, или кем-то спланировано? — задумался командир. В это же время, пока монстры надвигались на город, а внутри него самого происходил хаос, возле Колизея появился темно-фиолетовый портал, из которого вышел высокий мужчина со смуглой кожей. Половину его тела покрывало некое подобие брони из странного материала, похожего на дерево. Наплечники, нагрудник, поножи, набедренники, но больше всего выделялась левая рука, которая светилась и была покрыта этим материалом. В то же время у него были длинные распущенные черные волосы, ярко-зеленый или кислотный цвет глаз. В правой руке он держал некое подобие косы, лезвие которой было словно пропитано кислотой. «Значит, здесь сражаются и находятся сильные воины», — сказал высший демон Табир, идя прямо внутрь Колизея. «Стоять! Ты кто, демон?» Только стоило ему приблизиться к воротам, как стража напала на него, узнав в нем демона, но была одним ударом руки убита, Пока Табир продолжал свой путь внутрь, чтобы оказаться в зрительском месте, где он мог видеть пустые места и никого другого в Колизее, и где сильные воины, спрашивал Табир, не зная, что ночью Колизей не работает. Тем более в этот момент поднялась тревога, и колокола звучали по всему городу, предупреждая об опасности. В другом же месте тоже открылся портал, из которого вышли уже две фигуры. Первая была женщина с бледной как снег кожей. Ее фигура была довольно стройная и весьма хорошо сложенной в некоторых областях тела. Особенно ее выделяла грудь почти четвертого или пятого размера. На ее голове был какой-то шлем, который скрывал ее волосы, отчего сложно понять, есть ли они у нее вообще. Но можно четко увидеть красные как кровь глаза. Ее губы имели слегка фиолетовый цвет. Она носила довольно забавный черно-красный наряд, который открывал некоторые области тела. Но самое примечательное, это то, что из ее спины были видны очень выделяющие паучьи лапы, словно они были частью ее тела и наряда. Вторая была тоже женщиной, у которой были длинные золотистые волосы. Черты лица девушки были весьма обычными, но также имели свою изюминку из-за пустого выражения. У нее тоже была весьма стройная и мускулистая фигура тела. Она была полностью без одежды, а все интимные места прикрывала темная материя. Ее грудь была где-то между вторым и третьим размерами. Левая рука была полностью покрыта темной материей и была похожа на огромную лапу. Этими двумя была Элиза и Деррир, два высших демона и слуги Мелиодаса, которые появились посреди городских зданий и неподалеку от места расположения припасов. И прямо здесь было много обычных людей, что не понимали, что происходит в городе, вместе со стражниками, что обеспечивали безопасность в этом районе. Но стоило людям увидеть появление женского дуэта демонов из портала, как многие испугались и отошли назад. «Демоны!» – прокричал молодой парень, отбегая назад, вместе с другими людьми. «Все уходите!» – крикнул один из стражников людям, выходя вперед и протягивая в сторону демонесс копье. «Ара-ара, похоже, нас раскрыли!» – сказала насмешливым тоном Элиза. «Что думаешь об этом, Деррир?» «Убить», сказала девушка-демонесса и взмахнула своей огромной рукой в сторону стражников настолько быстро, что те даже не успели осознать, как верхняя часть их туловища были оторваны от нижней и брошены в здание, оставляя кровавый след. «А-а-а-а!» — кричали несколько молодых человек, начав гореть черным пламенем, когда внезапно перед ним стояла Элиза с садисткой улыбкой. Но внезапно появилась Деррир и убила их вместо нее, прервав короткие страдания, что вызывало недовольный взгляд от паучихи. «Приказ убить быстро, без долгой боли», — сказала Деррир, стряхивая кровь с рук и напомнив напарнице о приказе Мелиодаса не продлевать страдания людей, а убить их быстро. «ТЦК, зануда», — сказал недовольная Элиза, цокнув языком, а после посмотрев в сторону остальных людей, что начали разбегаться, а некоторые от страха потеряли силу в ногах. «Ладно, следуем плану. На мне защита и очистка территории склада, а на тебе остальное», — напомнила Элиза. «Хорошо», — кивнула Деррир, после чего побежала за людьми, чтобы начать их всех убивать одним ударом. «Нет, не надо, прошу, мама, спаси, Ваа, прошу только не моего сына, я не хочу умирать, умоляю, ради бога Творца, Ваа», — кричали и ревели в слезах люди, когда к ним приближалась холодная и бесстрастная Деррир, которая игнорировала всех их просьбы, словно не слышала. Но на самом деле ей было все равно. Она лишь исполняла приказ. Кто-то из людей пытался сопротивляться или сражаться, но все это было тщетно и бессмысленно, перед огромной силой высшего демона по сравнению с обычными людьми. После каждого шага и продвижения Деррир множились трупы, оставляя за собой кровавый след и вызывая многочисленные разрушения своей огромной силой. Пока тем же временем Элиза занималась почти тем же, но лишь обезопасила зону вокруг склада с припасами, чтобы они не были случайно уничтожены во время хаоса в городе. Для этого она начала создавать паутину вокруг склада, блокируя проход по улицам к нему. Люди же, что охранявшие склад, были убиты, их души были съедены, чтобы насытиться. И как только Лиза закончит с приготовлениями, ее ждала точно такая же задача по зачистке города, просто позднее всех она приступит к ней, что не могло ее не расстроить и недовольной таким раскладом, но ничего поделать она не могла с этим. Также в другом месте города открылся темно-фиолетовый портал, из которого вышли две фигуры. Первая девушка была высокая и имела черные длинные волосы и желтые, словно золотые монеты, глаза с узкими зрачками, в форме острых щелочей. На макушке были кошачьи черные ушки, за спиной виднелись два кошачьих хвоста. При этом носила черное кимоно, под которым было еще одно красного цвета, с желтым оби вокруг пояса, четки с большими золотыми бусами и темный ободок для головы. Ноги были оголены, представляя вид на гладкие бедра, а обувью ей были черные сандалии с фиолетовыми ремешками. Вторая девушка выделялась своей миниатюрным ростом, почти как ребенка или подростка. Ее волосы были короткими и белыми, словно чистый снег, а глаза имели тот же желтый оттенок и форму зрачков, как у девушки напротив. На макушке также были кошачьи уши, а за спиной два белых хвоста. Она носила тонкое и обтягивающее с белоснежного цвета платье, с вырезом для бедер с золотым веревочками по краям. Но в отличие от второй девушки, ее ноги обтягивали белые чулки, и в качестве обуви на ней были белые сандалии с голубым ремешком. Этим двумя девушками была Курака и Широни, которые сразу же привлекли внимание людей своим появлением. Они оказались неподалеку от казарм, где в основном было снаряжение и большая часть свободных стражников, что привозили сюда раненых или получали снаряжение. «Кто вы такие?» – спросил один из стражников, пока остальные направили на них свои оружия, не спуская с них глаз. «Ня, мы тут мимо проходили и хотели бы уточнить, здесь ли расположены казармы стражников?» «Ня», – спросила Курака причудливой манере, желая разрядить обстановку, чтобы ослабить бдительность стражников, но по итогу не вышло, и те не ответили на ее вопрос. «Повторю свой вопрос, кто вы такие? Не ответите, мы посчитаем вас врагами», — заявил стражник. «Сестра, давай начнем», — сказала Широни, осматривая свое окружение, чтобы наконец увидеть возможности резким рывком схватить вытянутое копье на себя мимо, а затем притянуть за собой стражника, чтобы его ударить и отправить в полет следом за другими, что стояли за ним. От подобного удара даже доспехи изогнулись, словно от удара молота. Подобная чудовищная сила поразила на мгновение стражников, но те сразу же поняли, что это враждебное отношение, и попытались одновременно атаковать по двум незнакомым девушкам, чтобы внезапно те исчезли, словно туман. «Иллюзия?» – спросил стражник, который иногда встречался с подобным с некоторыми магами в своей жизни. «Догадливый!» – прозвучал голос Кураки отовсюду, не давая людям определить ее местоположение. Пока в то же время Широни появилась снова и была видна всем, сражалась со стражниками, делая ловкие и быстрые движения, уворачиваясь от различных взмахов мечей, выстрелов луков, выпадов копий и других средств ей физически навредить, а после нанося им очень мощные и смертельные удары, после которых те не были способны больше встать или жить. «Сообщите о нападении на казармы лорду. Попросите помощи от магов или авантюристов», — крикнул стражник своему товарищу. «Так точно», — кивнул стражник, который был дальше всех от сражения и начал бежать с данной просьбой на помощь, как вдруг он столкнулся с невидимой стеной на своем пути. «Что? Барьер? Именно. Я не позволю вам сбежать и позвать на помощь. Вам всем придется здесь умереть», — сказала Курака, продолжая скрываться, создавая невидимое психологическое давление, которое мешало всем стражникам напасть на Широни, так как легко можно было получить удар в спину во время битвы. Поэтому они старались найти ее, прежде чем показать свои спины открытыми. «Попалась». И в этот момент один из стражников, что сражался с Широни, в последний момент, когда она собиралась его ударить, тот бросил оружие и в отчаянной попытке схватился за ее вытянутую руку для удара, всем своим телом, чтобы создать тяжесть своим весом и остановить ее на время. В этот момент его примеру последовали товарищи и стали хватать Широни за руки, ноги, туловище и голову. Из-за подобного Широни не могла несколько секунд двигаться. Этим сразу же воспользовались и попытались нанести по ней смертельный удар. Но в самый последний момент этот удар был остановлен атакой Кураки со спины, что сожгла человека и все остальных вместе с ним, что пытались навредить ее младшей сестре. «Будь осторожна, Ня», — сказала Курака, что показала себя рядом с ней. «Спасибо, сестра, я была беспечна», — кивнула Широни, но в следующее мгновение заметила летящие в них стрелы и смогла от них увернуться, в то время как Курака заблокировала их магическим барьером. «Еще способна сражаться?» — спросила Курака. «Да, я даже не вспотела», — сказала Широни, вставая в стойку для битвы, внимательно следя за каждым человеком. «Рада слышать», — сказала с ухмылкой Курака, понимая, что Широни просто хочет, чтобы она меньше волновалась о ней. Это первое сражение Широни без присмотра ее сестер или Мелиодаса, поэтому она единственная должна присматривать за своей сестрой и за своим сражением, что создавало тяжесть на ее плечах. Поэтому она старается быть очень внимательной и использовать все возможные средства, чтобы минимизировать риски. «Коса! Цепная молния!» — крикнула Курака два заклинания, и из ее рук появился сгусток голубого пламени в небольшие шары и молния на кончиках пальцах, которые сразу же направились в сторону людей в железных доспехах. «А-а-а-а!» — кричали стражники, когда не успели вовремя укрыться или защититься от магической атаки. Подобная атака сразу убила несколько десятков стражников одним махом, они упали словно марионетки, которым обрезали нити и больше не подавали никаких признаков жизни. Следом на них напала Широни, словно дикая кошка, которая преследовала свою цель и ни перед чем не остановится, пока не достигнет ее. Каждое ее движение имело много силы и уверенности, но всему этого ужасно не хватало опыта, что было явно видно, так как та в первый раз сражается в пространстве, окруженным врагами. Благодаря ее невысокому росту и размерам тела, ее было сложно поймать и ударить. Именно поэтому ей постоянно надо двигаться и наносить смертельный удар без промахов, ломая вместе с этим железные доспехи, благодаря телу, заряженному ки. Подобная решимость убивать появилась у Широни, когда она приняла решение закалить свое сердце в этой войне ради Мелиодаса, и поэтому решила стать полезной, не быть обузой в его сознании. В другом месте города снова открылся темно-фиолетовый портал, из которого вышла уже одна фигура. Молодая и красивая девушка имела длинные малиновые волосы и темно-зеленые глаза, носила длинное черное платье, которое открывало ее плечи и немного грудь, которая была обвита цепями. При этом вокруг ее шеи был черный мех, который прикрывал некое подобие ошейника, к которой были приделаны цепи. В руках же она держала длинный посох, в центре которого был белый кристалл, источающий холод. Стоило ей появиться из портала перед рядом стоящими людьми, как те насторожились, так как ясно могли видеть, что она человека, но дурное предчувствие не покидало некоторых людей, особенно с учетом хаоса, что творился в городе. Место, где появилась девушка, было местом расположения местной библиотеки, где имелись ценные сведения, которые хотел приобрести Мелиодас как источник современной информации о мире людей из книг. И также здесь была организация магов, которая могла бы создать ему проблемы. «Ледяная территория, ледяные оковы», – прошептала Шизуна, после чего посох в ее руках засветился и под ее ногами быстро стал образовываться лед, который начал распространяться вокруг. «Что это? Магия! Бежим! Мои ноги! Не могу двинуться! Холодно! А-а-а! Больно!» Этот магический лед стал превращать людей в ледяные статуи, что вызвало панику у людей, и те начали убегать. Даже те, кто был в зданиях, были превращены в лед без возможности спастись. Подобная смерть была безболезненной и быстрой, как и просил Мелиодас многих из них, ведь лед очень быстро распространялся, отчего очень сложно убежать на человеческой скорости. Подобное, конечно, требовало немало маны, но это позволило Шизуна избавиться от лишних препятствий и проблем. Хоть убивать себе подобных должно быть неприятно для некоторых, она не чувствовала угрызений совести по убийству своего народа, потому что давно стала считать себя частью другой семьи. Единственного места, чего не коснулся лед, это библиотека города, так как Шизуна давно научилась хорошо контролировать свою силу и поэтому проконтролировала распространение заклинания дальше необходимого. Но внезапно она заметила, как сюда приближается несколько людей, некоторых из которых были маги по колебанию маны. Это заставило ее подготовиться и начать создавать несколько защитных заклинаний. Она подумала, что вряд ли получится проигнорировать данную группу, особенно если те являются боевыми единицами и могут ей помешать. Прибывшими была небольшая группа авантюристов с тремя воинами и двумя магами. Они бежали через эту улицу, чтобы прибежать на помощь в центре, но заметили огромный всплеск маны, а после ледяные статуи людей. Нетрудно было догадаться для них, что здесь нападающий на их город враг. Они решили с этим разобраться и в случае серьезных неприятностей сбегут, но зато получат информацию о противнике. Как только они прибыли, то увидели, как среди ледяной земли и статуи с холодным туманом, который отдавался слабым блеском, стояла красавица в черном платье с равнодушным выражением лица, что создавало необычную картину. Но авантюристы не растерялись и были готовы к бою. «Ты стоишь за этими смертями?» – спросил авантюрист с черными волосами, держа меч в руке и внимательно наблюдая за девушкой. «Ледяной туман», – сказала Шизуна, после чего туман из-за льда стал еще более плотным, из-за чего девушка пропала из их поля зрения. Похоже, ответ да и она не настроена говорить, сказал маг-авантюрист, следя за обстановкой. Вижу, усиль меня защитными чарами и дай сопротивление к холоду. Я быстро ее найду и заставлю ответить за эти смерти, сказал уверенным тоном их лидер, держа в руках два меча. Он был на вид крепким и сильным воином, у которого доспехи, которые едва прикрывали все его тело, чтобы не мешать ему двигаться. Хорошо, тверже скалы, плотнее земли, скорость ветра, только то, что сильно способно осознать и укрепить веру в теле и душу человека. Холод и стужа уйдут и не смогут войти в твой предел и душевный покой. Бог защитит и обережет душу от ледяного покрова, сказал маг-авантюрист заклинание на своего товарища, который начал светиться. За мной, скомандовал лидер-авантюрист, бежав вперед, пока за ним следовали остальные, пока внезапно навстречу к ним полетели ледяные сосульки, которые были разбиты об два меча лидера. Но следом последовали еще грады ледяных сосулек с разных сторон, и два других воина их заблокировали своими щитами и силой. Лидер группы внимательно следил и слушал свое окружение, пока снова не ощутил приближение сосулек и не разбил их на куски своими мечами. Но следом из-под земли образовались обелиски, которые ранили ногу лидера. «Магия земли?» – спросил удивленный авантюрист внезапной атакой. «Нет, это лед. Она контролирует лед под нашими ногами. Что? Удивительно. И кошмарно», – добавил недовольный лидер с раненной ногой, из которой сочилась кровь, но тот старался держаться и быть готовым действовать. «Нужно уходить. У нас нет преимущества и приоритета в этой битве.